Глава 24. Отсутствие информации — это всегда печально. А осознание того, что кто-то знал больше, чем ты, и, пользуясь этим, нагло использовал тебя в своих целях, заставляет тебя не только грустить, но и злиться. «Винни, а что это сейчас такое было?» — услышал я недоуменный голос Мирона у себя за плечом. «То есть он изначально все знал?» Крамер явно тоже хотел о чем-то поинтересоваться у господина полковника, но вместо этого с интересом наблюдал за разворачивающимся скандалом. «Эдик, вот правда. В какой-то момент я понял, что начинаю задыхаться от возмущения. Это у тебя что, шутки такие дурацкие? Мы тут носимся, как бобики, по всей округе, пытаясь понять, что происходит, а на выходе выясняется, что ты используешь нас в темную. Ты нормальный?» «Я всегда говорил, что он скотина редкостная», поддержал меня Мирон, не обращаясь напрямую к полковнику. «Не знаю, может быть, таким образом мой напарник пытался продемонстрировать крайнюю степень неуважения к безопаснику, но он явно был очень близок к тому, чтобы взорваться». «Есть подозрение, что вас сейчас будут убивать». Крамер все-таки не выдержал и решил высказаться по создавшейся ситуации. «Причем медленно и с особой жестокостью». «Да тьфу на него, руки пачкает», — разорялся Мирон. «Лицемер грязный». Эдик смотрел на нас абсолютно спокойным взглядом, как будто не чувствовал за собой никакой вины. «Что ты молчишь?» Глядя на его безмятежный вид, я почувствовал, что моему терпению приходит конец. «Ты что, действительно все это время водил нас за нос?» «Не поверите, но я абсолютно не понимаю, о чем именно идет речь», — пожал плечами Эдик. «Да, я что-то знаю. Возможно, знаю немножечко больше, чем окружающие. Но вы сейчас ведете себя, как маленькие дети. Что случилось?» «Откуда ты знаешь, что Грабецкий никого не пригласил на праздник Вечной Осени?» Вопрос в лоб от Крамера прозвучал настолько холодно, что я всерьез запереживал, как бы ни началась драка. «Не говори глупости!» — так же холодно ответил Эдик. «Мне по должности положено все знать. Эта история не нравилась мне с самого начала, и вполне естественно, что я начал собирать дополнительную информацию о происходящем. До праздника осени осталось 2 недели, но приглашения пока разосланы не были». «Может быть, ты тогда знаешь, зачем дочь Грабецкого убила моего племянника? Или зачем сам князь провоцирует открытую войну? Ты же всю информацию уже, наверное, собрал». Теперь, судя по всему, пришел черед успокаивать уже Крамера. Вампир разговаривал угрожающим шепотом, но мне почему-то казалось, что если бы он кричал, то было бы гораздо лучше. «Не знаю», — отрицательно помотал головой Эдик. «Но я предлагаю тебе не хвататься сразу за оружие, а вместе со мной отправиться к гости к князю. Зачем играть в загадки, если можно просто спросить?» Крамер сверлил полковника глазами, и было видно, что он склонен согласиться с предложением. Не знаю, то ли он все-таки не был настолько кровожаден, как хотел нам показаться, то ли реально оценивал перспективы открытой конфронтации с Грабецким, но поговорить не отказался. Тем более в присутствии Эдика это явно выглядело солиднее и безопаснее. «Я буду готов через 5 минут», — деловито сообщил нам Крамер, потирая ладони. «И можем ехать». «Ну, через 5, допустим, не получится», — умерил его пыл полковник. «У нас тоже пара нерешенных вопросов имеется, а вот через 2 часика, наверное, будем готовы. Подъезжай ко мне в отдел, оттуда все вместе и тронемся в добрый путь». «Ага, разбежался», — хмыкнул вампир. «Я к твоей пыточной за километр не подойду. От нее веет кровью и страданиями». При этих словах я удивленно уставился на вампира. Нет, возможно, конечно, что у него более острое обоняние, чем у меня, грешного. Но сдается мне, что он малость преувеличивает. Договорились встретиться недалеко от ВДНХ, благо путь к владениям князя пролегал в сторону Ярославля. Помахали друг другу ручкой и отправились обратно в отдел господина полковника. Вернее, почти отправились. Как только мы сели в машину, Мирон заблокировал двери и с максимально серьезным выражением лица повернулся к Эдику. «Я понимаю, что Андрей доверяет тебе безгранично и, возможно, даже чувствует за что-то обязанным». Повернувшись к нам, начал свою обличительную речь мой напарник. «Но вообще-то в приличном обществе за такие фокусы морды бьют. И у меня чешутся руки сделать это прямо сейчас, невзирая на все твои пируэты с ментальным воздействием. Я сейчас такой злой, что тебе никакое чародейство не поможет». Видимо, что-то в глазах Мирона убедило господина полковника, что не все в этом мире решает ментальная магия. Эдик нервно сглотнул, а затем посмотрел на меня, ища хоть какой-нибудь поддержки. «Эдик, ты реально не прав», — покачал я головой, ловя его взгляд на себе. «Абсолютно не прав», — продолжал разоряться Мирон. «Ты что, не мог нам, свиньи, все рассказать по дороге, пока сюда ехали? Этот вампир только что слюни не пускал от удовольствия, слушая истории о том, как мы с Андрюхой не в курсе происходящего». «Я пытался», — слабо оправдался Эдик, стараясь незаметно для моего напарника хотя бы немножко вжаться в сиденье, чтобы гарантированно остаться вне радиуса поражения огромных кулаков Мирона. «Но вообще-то у меня просто не было возможности. На секундочку, это не я, а кто-то другой всю дорогу трепался по личным вопросам». «Ты стрелки не переводи», — насупился Мирон. «Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет — причину». «Какой ты умный!» Все-таки не удержался и съязвил Эдик. «И чего же ты не нашел возможности спросить у меня все тебя интересующее?» «Эдик, он прав», — повернулся я к полковнику. «Ты, наверное, забываешь, что мы уже давно перестали носить погоны, и причем одна из основных причин этого обстоятельства — нежелание быть куклами в руках неумелых кукловодов. Я понимаю, что ты умный и строишь какую-то глобальную комбинацию, но использовать нас темную совсем не обязательно». «Я и не собирался», — пробурчал Эдик, внимательно глядя нам в глаза по очереди. «У меня просто-напросто не было всей информации. Впрочем, ее и так не хватает. И, между прочим, я везде катаюсь вместе с вами, так что многое могли бы и сами понять». Мирон неопределенно хмыкнул, а я про себя подумал, что в чем-то Эдик, наверное, прав. Если не врет, конечно, и мы действительно видели столько же, сколько и он. «Давайте уже поедем», — немного жалобным тоном попросил полковник. «Я обещаю по дороге ответить на все ваши вопросы». «Хотелось бы в это верить», — грозил я Эдику пальцем. «А иначе мы с Мироном найдем способ, как на тебе отыграться». Полковник вздохнул и обреченно махнул рукой. «Спрашивайте». «Мне кажется, что самый интересный вопрос сейчас — зачем Нина понадобилась Контериилу?» — пробубнил Мирон, заводя машину. «Я так же, как и этот Крамер, не понимаю, в чем причина ошибки. С чего вдруг его люди решили, что именно она причастна к смерти племянника?» «Я могу только предполагать», — аккуратно ответил Эдик, видимо, до сих пор находившийся под впечатлением эмоциональной вспышки моего напарника. «Всеволжская говорила, что предприняла ряд мер, чтобы подмена не вскрылась очень быстро. Что именно она сделала, ведьма не рассказывает, но я думаю, что в ее арсенале существуют какие-нибудь отвары и заклятия, чтобы человек изменил внешность». «Человек, но не вампир», — напомнил ему я. «Или ты думаешь, что это не сильно принципиальный момент?» «Всеволжская очень старая ведьма», — пожал плечами Эдик. «По моим прикидкам, ей должно быть не меньше 300-400 лет. Кроме того, не надо забывать, что она долгое время жила с Грабецким, и у нее было время, чтобы изучить вампиров во всех подробностях». «Да и не надо думать, что Инга была сразу удачным результатом эксперимента», — ставил свои 5 копеек Мирон. «Я не удивлюсь, если выяснится, что несколько девочек погибло, прежде чем у Всеволжской получился более-менее приемлемый результат». Я представил себе маленьких испуганных девочек, над которыми проводятся достаточно жуткие эксперименты, и мне на секунду поплохело. Я, наконец, понял, почему так близко к сердцу воспринимаю всю эту историю с Ниной и ее родителями. Где-то внутри меня сидит мысль, что нечто подобное могло произойти и с Алиской. И от осознания этого я натуральным образом терял голову. Мои друзья тоже молчали, думая каждый о своем. Но потом нетерпеливый Мирон все-таки продолжил терзать полковника вопросами. «Хорошо, допустим, Нина и Инга были очень похожи между собой благодаря стараниям мамочки. Почему тогда сейчас этого сходства не наблюдается? Срок действия заклинаний закончился?» «Тоже хороший вопрос», — вновь пожал плечами Эдик. «Но ты Ингу видел? Она выглядит как наркоманка со стажем. Я не знаю, как на ее организме отразились все те эксперименты, которые с ней проводили. Она была укушена в детском возрасте, то есть в то время, когда организм растет и развивается. Возможно, что-то пошло не так просто из-за этого. Потом не забывай, что ее кусал не взрослый вампир, а маленькая девочка с кровяным коктейлем. Всеволжская сама сказала, что реакция на перерождение была, мягко сказать, не совсем адекватная». «Ну да», — согласился я с полковником. А если вспомнить еще и то, как мы над ней издевались? По идее, у Инги должны быть очень большие проблемы с психикой, и абсолютно неизвестно, как именно эти проблемы могли отразиться на ее способностях и мировосприятии. Это все интересно. Все-таки, если Мирон начал бурчать, то быстро он никогда не успокаивался. Но мне все-таки непонятно, зачем было устраивать войну в центре города и силой отбивать Нину у Крамера. Неужели не было вариантов договориться? Слушай, действительно глупость какая-то, согласился я с напарником. Хотя в свете твоих новостей про праздник осени, на который никого не позвали, лично мою голову начинают посещать нехорошие мысли. Грабецкий решил изменить вековые традиции вампиров? Не все так просто, покачал головой Эдик. Сам Грабецкий уже давно не появляется на публике, и поэтому утверждать точно, чего он хочет добиться, было бы крайне проблематично. Но праздник осени — это не просто карнавал, во время которого все пьют коктейли и веселятся. Это огромный ритуал, который действительно может изменить соотношение сил среди вампиров, как минимум до следующего подобного мероприятия. «О как!» — повернулся я к полковнику. «Ты ни о чем подобном не рассказывал. Я думал, что это просто некая встреча высшего света». «Говоря ритуал, я не имел в виду магический», — морщился Эдик. «Вампирам, как и любой другой общности, нужен некий лидер, чье мнение будет последним при решении глобальных вопросов. Ну или третейский судья, если две семьи не смогут договориться. Вот на этом празднике они о чем-то подобном и договариваются. В данный момент в роли такого арбитра выступает Грабецкий». «Хорош судья», — фыркнул Мирон. «Сам же первый и творит беспредел. Особенности национального менталитета?» «Вот у него и спросим», — ответил Эдик. В этот момент у Эдика зазвонил телефон, и, коротко глянув на экран, он неторопливо ответил на вызов. «Да, слушаю». По мере того, как он слушал собеседника, его лицо мрачнело, а левая рука непроизвольно сжалась в кулак. «Мирон, гони к Мосе!» — почти крикнул он, завершая вызов. «Максим и Саня сцепились с вампирами!» Дорога на север Москвы показалась нам бесконечно долгой. Хотя Мирон и нарушал все возможные правила дорожного движения, но путь к лавке занял почти 40 минут. Хозяин встречал нас на улице возле выхода, скорбно причитая о невосполнимых потерях, которые понес его бизнес, и стеная о невоспитанности современной молодежи, которая не может вести себя прилично в чужих магазинах. Служебная «Тойота» стояла с распахнутыми дверями и спущенными колесами. Судя по всему, машине опять прилично досталось. По крайней мере, с одного бока виднелись приличные вмятины, как будто автомобиль таранили. «Где они?» Эдик выпрыгнул из машины первым и коршуном налетел на Мосю, подметающего осколки возле входа. «Кто именно?» Поднял на полковника недовольный взгляд Мося. «Если вы про хулиганов, устроивших здесь безобразную драку, то они уехали. А если про несчастного мальчика, который повел себя как мужчина, то его перевязывает моя невеста». Мы толпой бросились внутрь, и я с удивлением увидел Олесю, девушку, которая жила с Мосей уже достаточно продолжительное время. Даже с учетом несомненной привлекательности этой достаточно юной особы, факт ее нахождения в лавке несколько месяцев подряд, несомненно, заслуживал внимания. Вампир армянского происхождения всегда отличался любвеобильностью, поэтому раньше женщин менял чаще, чем свежие рубашки. А вот тут на тебе, одна и та же достаточно долгое время. Причем, судя по всему, девушка вполне себе в курсе, кто такой Мося и какие у него не самые человеческие наклонности. Но ее это особенно не смущает, раз она продолжает идти по жизни рядом с владельцем этого магазина. В данный момент Олеся возилась возле Саши, водителя Эдика. Он лежал на каком-то покрывале, видимо, выделенном Мосе из своих запасов, и выглядел, если честно, достаточно скверно. Судя по всему, чекист потерял достаточно большое количество крови, да и несколько рваных ран по всему телу явно не добавляли молодому человеку здоровья. «Саня, что с тобой?» Кинулся к нему Эдик, но водитель ничего не ответил, а только слабо улыбнулся и уронил голову на подложенный валик от дивана. «Плохо ему», — проворчал появившийся в магазине Мося. «Так иногда бывает, когда пытаешься влезть не в свою драку, еще и против нескольких вампиров». «Об этом поговорим позже», — оборвал его Эдик. «Что с моим человеком и почему он один?» «Ты слепой, что ли?» — взвился Мося. «Ему плохо, он умирает. Скажи спасибо, что он вообще сумел тебя живым дождаться. Если бы не моя девочка, то уже давно стоило позаботиться о достойных похоронах. «Он умирает!» — оборвал стенание вампира Эдик. «У тебя есть красный огонь?» «Нет, конечно!» — пожал плечами Мося. «Откуда такая дорогая вещь у бедного армянина?» «Мося!» — буквально прорычал Эдик, и я почувствовал, как озноб побежал по моей коже. «Не раздражай меня! Мой человек жив каким-то чудом, и у него нет времени слушать твои шуточки! Лучше сам отдай мне лекарство, пока я не завершил начатый контериилом!» «Но у меня правда нет!» — развел руками Мося. «Я еще даже не начинал делать новую партию. У меня нет нужных ингредиентов. Но если вопрос стоит исключительно в том, чтобы помочь этому мальчику, то существует много других средств, не таких сильно действующих». «Ну так чего ты ждешь?» Возмущение Мирона было так велико, что его буквально подбросило на месте. «Я просто хотел выяснить, кто компенсирует мне расходы», невозмутимо ответил Мося, пожевав губами. «У меня здесь неблаготворительная богадельня, и, как вы можете видеть, я понес некоторые расходы». «Мося!» На этот раз лопнуло и мое терпение. Но вампир тут же заулыбался и замахал руками. «Я пошутил. Неужели непонятно?» Растянул он губы в самой милой улыбке, на которую, наверное, только был способен. «Естественно, что Олеся уже дала вашему товарищу все необходимые лекарства. Он будет жить. Но некоторое время ему придется провести в больнице. Раны сами собой не зарастут». «Мося!» — рявкнул еще раз Мирон. «Неужели было обязательно трепать нам нервы? Почему нельзя было сразу сказать? И где Максим? Почему Саша один здесь?» «Но тогда бы было непонятно, кто мне заплатит». Опять скорчил жалобное лицо и заныл вампир. «Я понес очень большие убытки. А в наше суровое время все только и мечтают, как бы поживиться за счет бедного армянина». «Слушайте, а давайте его все-таки убьем», — предложил Эдди. «Я уже давно собираюсь, но все никак повод удачно не представится. А лавку Мирону отдадим, он как раз хотел себе постоянную работу. Мы тебя русским языком спрашиваем, где Максим, который приехал вместе с Сашей?» «Какие же вы все злые!» Внезапно подала голос Олеся, возившаяся до этого с Саней. «Мой Масяня спас вашего друга, а вы сейчас обвиняете его в жадности и трясетесь из-за каких-то копеек. Нехорошо». Вот это «нехорошо» прозвучало так наивно и по-детски, что на секундочку мне даже стало стыдно. Правда, потом я посмотрел на довольную рожу Моси, и это чувство немедленно пропало. «Олесенька, золотце!» — опередил уже открывший рот Мирона вампир. «Вызови, пожалуйста, скорую для несчастного молодого человека. А мы пока с его друзьями некоторые деликатные вопросы обсудим. Хорошо?» Девушка кивнула, встала и, бросив на нас троих крайне недовольный взгляд, ушла куда-то вглубь лавки. «Масяня!» — издевательски протянул Эдик. «Надо будет запомнить. Лечение твоего друга бесплатно, и ты все забываешь». Немедленно отреагировал Мося. «Да нет же, я заплачу». Продолжая все так же противно улыбаться, протянул Эдик. «Все-таки не каждый раз встречаешь таких жадных вампиров, которых к тому же зовут Масяня. Ржать будет вся Москва». «Я все понял и осознал». Взгляд Моси уже не лучился самодовольством. Не знаю, почему он так распереживался из-за милого прозвища, но, видимо, были для этого какие-то причины. «Давайте лучше я расскажу, что тут произошло. Мне кажется, что это сейчас гораздо важнее». «Расскажи, конечно». Благосклонно кивнул Эдик. «А мы послушаем, как ты боролся с несправедливостью и беспределом плечом к плечу с моими сотрудниками». Ни с чем Мося, естественно, не боролся, он просто выступал в роли стороннего наблюдателя. Мерзкий с Саней приехали в лавку Моси где-то в районе обеда, как раз в то время, когда мы любовались на задорно горящий домик, служивший штаб-квартирой для вампирской семьи Крамеров. Поначалу все было нормально, Макс зашел в лавку, чтобы забрать пакет с эликсирами и мазями, который предварительно заказал у него господин полковник. И все закончилось бы хорошо, но в тот момент, когда Мося уже заканчивал паковать посылку, в магазине появились новые посетители. Это оказались Контериил с подручными и Нина. Дальше в лавке, если верить словам Моси, развернулось форменное безумие. Мерзкий бросился на вампиров с криками, что они должны немедленно отпустить девушку, причем наш друг довольно весомо аргументировал свою позицию, использовав для этого серебряный нож. Не знаю, каким чудом, но Мерзкий умудрился серьезно ранить одного из подручных Контериила и довольно ощутимо зацепить его самого. Максима повозили лицом по стенам Мосиной лавки, а затем выбросили наружу. Вот тут-то в драку и вмешался Саня, до этого спокойно сидевший в машине. Неизвестно, проглядел ли он Контериила, или разумно решил, что силы не равны, а значит и обострять обстановку не стоит. Но до тех пор, пока Мерзкий не вылетел из лавки головой вперед, он не проявлял никакой активности. Здесь же отсиживаться уже не было никакой возможности, поэтому Саня заблокировал машину Контериила и открыл стрельбу из табельного пистолета. «Серебряные пули, вообще-то это зло», — язвительным голосом продолжал свой рассказ Мося. «Твой парень высадил в одного из вампиров целую обойму. Именно поэтому Контериил и взбесился. Его не остановили даже мои увещевания. Он в считанные секунды голыми руками поранил этого человека, а второго, которого зовут Максим, запихнули в машину и уехали». «Кинуться в погоню ты, конечно же, даже не собирался», — пробурчал Мирон. «Я скромный торговец, а не борец с вампирами. Куда я должен был кидаться?» Чуть было не заплакал Мося. «А моя лавка? Кто теперь возместит мне все потери?» «Грабецкий», — буркнул Мирон. «Мы как раз к нему в гости собираемся. Хочешь с нами? Будет прекрасная возможность лично получить чек на оплату». «Нет уж, спасибо», — скривил гримасу Мося. «Будем надеяться, что вы без меня этот вопрос решите. Я верю в справедливость и возможность наших правоохранительных органов, которые защищают честных бизнесменов». «Честные бизнесмены не будут смотреть, как умирает человек у них на пороге, потому что лекарства стоят слишком дорого», — зло ответил Эдик. «Так что мы еще посмотрим, кого больше пожалеть надо». «Эдуард Алексеевич!» — в праведном гневе вскричал Мося. «Я сделал все, что было в моих скромных силах». «Ага», — кивнул Эдик. «Именно поэтому мой сотрудник сейчас едет в багажнике автомобиля в неизвестном направлении». «Ну, допустим, направление нам известно», — не согласился с ним я. «Просто поводов нанести визит князю Грабецкому стало гораздо больше».